А ночью с ним опять случился один из тех приступов страха, когда он словно наяву видел вокруг себя сумятицу искаженных лиц, слышал вопли и стоны. После таких вспышек обычно наступал упадок. Он и на этот раз просидел до самого рассвета, сгорбившись и обхватив колени, вздрагивая от каждого шороха. Утром, наклонившись над лесной колдобиной напиться, увидел свое отражение и в невольном испуге отшатнулся. Кончился сентябрь. Дно колдобины было выстлано опавшими листьями в красивых разноцветных прожилках, толщей прозрачной воды, необычно укрупненными. С берез ветер рвал цепкие остатки яркой листвы. Пекарев глядел в низкое осеннее небо, на голые ветви, чувствуя себя совершенно одиноким в огромном враждебном мире, наполненном войной и смертью. Еще несколько дней он шел безостановочно, сколько хватало сил, в одном направлении. Ел желуди, рябину, дикие лесные яблоки, груши, которые кое-где еще держались на голых ветках. Идти было все труднее, и он почти терял сознание от голода, и с каждым разом все медленнее приходил в себя. Он отчаянно мерз, и даже непрерывное движение не согревало его. Однажды под вечер, когда ветер нагнал с северо-запада тучи, и стала сеяться мелкая холодная морось, он почувствовал, что идти больше не может. Забившись под какой-то голый куст, почти не защищавший от дождя, он ненадолго забылся. Он уже мало что чувствовал, и лишь ветер заставил его слегка изменить положение. Вряд ли стоило радоваться спасению от смерти во овраге под Холмском, чтобы подохнуть здесь, в глухом лесу, в совершенном одиночестве. Мозг уже работал как-то скупо, оцепенело, и не было никакого желания что-либо изменить. Он промок насквозь, дождь, казалось, пробивал присохшую к костям кожу и доходил до самого сердца. Нужно было встать и идти. Это была даже не мысль, а далекий притупленный инстинкт. Но он не мог преодолеть мерзкой слабости. В теле почти не осталось мускулов. Но вдруг что-то изменилось, и он, опершись на дрожащие, разъезжавшиеся по мокрой земле руки, приподнял голову. До него дошел запах дыма, обыкновенного дыма. С чуткостью зверя он вдыхал этот живительный запах человеческого жилья. В нем присутствовали запахи пищи, великолепные запахи жизни человека. И Пекарев заставил себя подняться и побрел на ветер, с трудом переставляя отекшие ноги. Последние 3 или 4 десятка метров до крайней избы глухого лесного хутора он волочил свое обессилевшее тело больше часа и, забравшись на крыльцо, ткнулся лицом в грязные доски и больше не шевелился. Очнулся он уже под вечер на широкой лавке в тепле. Рядом сидела приземистая старуха и, близко поднося к подслеповатым глазам спицы, вязала. При первом же движении Пекарева она отложила работу и склонилась к нему. — Глазоньки-то и открылись! — сказала старуха с видимым удовольствием. — Я тебя в беспамятстве отваром поила. — Господи, Господи! — вздохнула она и перекрестилась. — Отощал ты хуже дикого кота. А меня Кулиной крестили. Ну, так и клич. Бабка Кулина. А батюшка, почитай, годов 50 на тот свет отошел. Филиппом звали. Вполне довольная своим объяснением, прибавив еще, что батюшка ее был силач на весь уезд, да в бурю дубом его придавила, потому как на всякую силу другая сила припасена, бабка Кулина тотчас стала споро и ловко передвигаться по избе на своих толстых ногах в грубых дерюшках. В минуту перед Пекаревым появилась снедь, всего понемногу, в том числе и бутылка, заткнутая чистой тряпицей, на треть, наполненная мутным от старости самогоном, явно приправленным в свое время травами. Бабка Кулина торжественно и уважительно называла самогон вином и говорила, что вина этого надо непременно выпить с полстакана, промыть брюхо от всякой нечисти. Пекарев послушался и, особо не приглядываясь, выпил четверть стакана крепкого бабкиного зелья, съел немного хлеба и картошки с салом и тотчас заснул с недоеденной коркой в руке. Его сморило мгновенно, и бабка Кулина, приписывая это чудодейственному свойству своего вина, настоянного на лекарственных травах, довольно похихикала и опять взялась за вязание. «Худой, как скелет, шкелет», — говорила бабка Кулина, — «человек, обросший кустистой огненной бородой, в чем-то пришелся ей по душе». И она почти неделю не отходила от него, и Пекарев понемногу стал поправляться. Из рассказов своей хозяйки он уже знал всю подноготную лесного в 8 дворов хутора, пробивавшегося в основном охотой, грибами, одним словом, лесом и его щедротами. Бабка Кулина также обсказала ему, что в миру поднялась какаясь война и опять с германцем, и что все исправные мужики в солдатах, а по дворам остались старые калеки и один разор, и что Бог спас их от погибели, заслонив от мира хуторок дремучими лесами и болотами. Германцу сюда вовек не добраться. Разве только с неба прыгать начнут? «Слышь, родненький», — бабка Кулина понизила голос, — «три дни тому назад наши солдатики-то, русские, через хутор шли и с ружьями, две пушки с собой тянули на колесах. Бают из-под Смоленску вырвались из окружения. Ох, бают, и страшный-то бой шел, там и наших, и германцев полегло, тьма тьмущая, ступить некуда, битый на битом в том Смоленске». В конце недели Пекарев смог встать. Бабка Кулина дала ему пару белья, широкие штаны и рубаху, оставшиеся от покойного мужа, и он, шлепая по полу тяжелыми опорками, их бабка Кулина тоже где-то отыскала, выбрался на крыльцо, сел на лавочку. Погода перед самыми морозами устоялась, и лишь дул резкий холодный ветер. Бабка Кулина вышла вслед за Пекаревым, подала ему свитку из домотканного толстого сукна. — Спасибо, Акулина Филипповна. Пекарев рассматривал открывавшуюся перед ним улицу, 4 избы на противоположной стороне, стоявшие приземисто и плотно, старичка, чинившего изгородь, и рыжую корову с колокольчиком на шее, то и дело наклонявшую голову к земле. «Наша жизнь простая, хлебушек есть, и, слава богу, что Бог пошлет», — вздохнула бабка Кулина. «А там вот у нас погост», — она махнула рукой, указывая. «Потопал свое, закрыл глаза, добрые люди снесут на отдых вечный и бесконечный». Пегарев посмотрел на нее, застигнутый ее словами врасплох. Она словно угадала его мысли. «Мне бы побриться, Акулина Филипповна. Можно здесь у вас бритву раздобыть?» «Ишь, что захотел?» — по-детски искренне удивилась бабка Кулина. «Нечто тебе с бородой хуже. Мой-то покойник сроду не скоблился. Как зарос поначалу, так и в сырую землю с бородищей лег. А как она мешать начинала, он ее овечьими ножницами коротил». «Постой», — сказала она, задумываясь, — «у Маньки Исаевой мужик морду-то галил. Они перед войной свадьбу сыграли. Схожу, испытаю», — пообещала бабка Кулина. «А по мне так с бородой важнее. Сразу-то мужика различишь». Она все-таки раздобыла где-то бритву с истертым до самого обушка лезвием, и Пекарев обрадовался. Теми же овечьими ножницами он откромсал себе бороду и тупой бритвой, оселка у бабки Кулины не оказалось, кое-как соскоблил щетину. Увидев его в новом обличии, старуха изумилась. «Совсем молодой!» — сказала она, заливаясь веселым смехом, отчего глаза ее совершенно запрятались в морщинах. «Ах ты, Сеня, ты мой Сеня! А я, старая дура!» — хитровато сощурилась она. «Думала, тебя-то навовсе в хозяйстве приспособить! Ах ты мне!» Бабка Кулина смеялась, и Пекарев смеялся, вертя перед собой осколок позеленевшего зеркала и разглядывая в нем свое непривычное от худобы лицо. «Превосходительно, соколик! Теперь тебя и оженить впору!» Бабка Кулина, сморщившись во всю силу, хихикнула, довольная своими словами. «У нас хоть и 8 дворов, бабы, а то и девка найдется!» «Оно нехорошо, коль баба вхолостую прохаживает свою пору. Порядок на земле от этого ломается. Мужиков нет, а как без них?» «Женат я, Акулина Филипповна, и дочка есть, невеста почти. Ей теперь уж 15. «А где же они теперь, твои-то?» Пекарев ничего не ответил, и бабка Кулина, вздохнув, не стала переспрашивать. Все, что разделяло Пекарева с женой и делало их жизнь временами невыносимой, стерлось. Лишь самое хорошее осталось в памяти. Ему до смерти захотелось увидеть жену и дочь. Он не мог без содрогания подумать о том, что с ними случилось бы, застигни их война в городе. Ну, однако, Клавдия, женщина самостоятельная, энергичная, не могла она отстать от остальных и в эвакуации не пропадет. Все последующие дни он осторожно прощупывал людей, подробно расспрашивал о слухах, и однажды ему указали на лесника Власа, жившего на лесном кордоне верст за 40 от хутора, и уже на третий день Пекарев подходил к демьяновскому кордону, к просторной солнечной проплешине среди векового дубового леса, на которой с незапамятных времен укоренилась